Это была минута торжества Пушкина. Ему казалось, что он утопил в грязи своего врага и заставил его играть роль труса. Но полный ненависти к этому врагу, исполненный омерзения к нему, Пушкин не сумел взять себя в руки. Да он даже и не пытался. Он сделал весь город, всех посетителей салонов наперстниками своей ненависти и своего гнева. Он не сумел воспользоваться выгодами своего положения. А так как он не объяснял нам всех причин своей ярости, то мы все говорили, да чего же он хочет? Что он, с ума сошел? Или показывает свою удаль? А Дантес тем временем, следуя советам Геккерна, вел себя необыкновенно тактично, стараясь привлечь друзей Пушкина на свою сторону. Наше семейство он усерднее, чем раньше, заверял в своей дружбе. Он делал вид, что откровенен со мной до конца и не скупился на излияние чувств. Он играл на таких струнах, как честь, благородство души. И так преуспел в своих стараниях, что я поверил в его преданность мадам Пушкиной и в любовь к Екатерине Гончаровой. Словом, во все самое нелепое и невероятное. Но только не в то, что было на самом деле. На меня словно нашло ослепление. Словно меня околдовали. Ну, как бы там ни было, а я за это жестоко наказан угрызениями совести, которые до сих пор меня тревожат. Каждый день я переживаю их вновь и вновь и тщетно пытаюсь их отогнать. Без сомнения, Пушкину было тяжело, когда я у него на глазах дружески пожимал руку Дантесу. Стало быть, и я способствовал тому, чтобы растерзать это благородное сердце. Ибо Пушкин страдал невыразимо, видя, что его противник встает обеленный из грязи, в которую он его бросил. Гений, составлявший славу своей родины, привыкший слышать только рукоплескания, был оскорблен чужеземным авантюристом, стремившимся замарать его честь, и когда он, исполненный негодования, заклеймил своего противника позором, тогда собственные его сограждане поднялись на защиту авантюриста и стали извергать на великого поэта хулу. Конечно, не все соотечественники изрыгали эту хулу, а только горсточка низких людей. Но поэт в своем негодовании не сумел отличить вопль этой клики от голоса широкой публики, которым он всегда был так чуток. Он страдал безмерно, он жаждал крови, но Бог к нашему горю судил иначе, и лишь собственная кровь поэта обогрила землю. Только после его смерти я узнал правду о поведении Дантеса и немедленно порвал с ним. Не подлежит сомнению, что он обманул меня красивыми словами и заставил видеть преданность и высокие чувства там, где была только гнусная интрига. Всего этого достаточно, брат, чтобы ты не подавал руки убийце Пушкина. Суд его еще не кончен. После смерти Пушкина Жуковский принял по воле государя все его бумаги. Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые. Прекрасные до нельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена. Прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений, бесконечное изящество в сочетании с большим чувством и жаром. В последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта, сила выражений и обилие великих глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою. Читая их, поневоле дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего малоговорящего стиха. Плачь, мое бедное отечество, не скоро родишь ты такого сына, на рождении Пушкина ты истощилась.